Радіо Карпаратси, BBC, Лондон. Радіоінформаційна програма предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте... 1991 год. Кармен. Лондон Гудбай. Главный хит дуэта «Кармен» начинался с фразы «Говорит радиокорпорация BBC». Она, по всей видимости, здесь служила своего рода гарантом качества. Западная, значит, фирменная. Дипломированный товаровед Сергей Лемох и будущий прародитель русского хип-хопа Богдан Титомир именовали свой стиль «экзотик-поп», но, по сути, переводили на русский зарубежное техногенное постдиско. Его еще называли термином «high energy». А еще озвучивали мечту о новой жизни в глобальном мире. Первая и главная пластинка группы называлась «Вокруг света» и полностью соответствовала заголовку, перенося слушателей то в Сан-Франциско, то в Японию. Лондон стал главным пунктом назначения этого путешествия. Может быть, из-за снятого пионером российского клипмейкинга Михаилом Хлебородовым видео, в котором Титомир и Лемох танцевали на британском флаге, а может, из-за двойственной натуры самой песни, которая с Лондоном прощается. В самом начале новой эпохи ее лирический герой открытым текстом сообщал своим стремящимся на Запад слушателям, что у них ничего не выйдет. Сергей Лемох. Певец, автор песни. До начала 1990-х я работал и диджеем в ДК, и музыкантом-ресторанном, и даже пел армянские, грузинские, арабские песни. Но при этом я никогда в жизни не занимался эстрадой в классическом советском понимании, всегда только танцевальной музыкой. Чем отличались тогдашние рестораны от нынешних? Это был единственный жанр заведений, где народ отрывался по полной и без всяких сидячих залов. У нас в «Кармен» была сверхзадача – делать качественное шоу, транслировать энергетику со сцены. Это гораздо сложнее, чем просто играть концерт живьем. В 1980-е я очень много всего слушал. «Альфавиль», «Дюран Дюран», «Камуфляж». Тогда на Западе новая волна входила в мейнстрим. Хотя я и не основывался на ней, когда писал свой материал. В общем, уже к концу 80-х были одновременно готовы первые три хита – «Париж», «Лондон» и «Чио-Чио-Сан». Первым «Париж» исполнил Владимир Мальцев в 1989 году. Мы с ним работали в коллективе с Дмитрием Маликовым. А с Титомиром мы познакомились позже, совершенно случайно, на студии группы «Дюна», и тогда все завязалось. Но дуэтная версия просуществовала только год, и в это время было всего-то три известных песни. В тот период меня мало колбасит. «Кармен» — это мой собственный проект. Нам очень помог Аркадий Укупник. Мы его зацепили именно потому, что наша музыка была совсем не похожа на то, что он делал. Благодаря Укупнику мы попали на рождественские встречи Аллы Борисовны Пугачевой. Он помог нам записаться и выпустить диск на студии «Гала». Там мы со всеми и перезнакомились. С Машей Распутиной, с группой «Комбинации», с самой Аллой Борисовной. Понятно, у нее тогда очень веселое все время настроение было. Что касается клипа на «Лондон Гудбай», там все стихийно происходило. Костюмы собирали по комиссионкам, по знакомым, которые в загранку ездили, что-то шили. Танцы сами придумывали. У нас еще не было ни хореографа, никого. На самом деле там и танцев особых нет, только несколько наборов движений. Клип ведь позволяет не ставить танец, а снять отдельные кусочки и потом синхронно соединить самые удачные. А сама идея клипа принадлежала режиссеру Михаилу Хлебородову. Он уже тогда был очень известный человек в Москве и снял несколько вещей, которые впоследствии буквально иконами стали. Когда англичане слышали «Лондон Гудбай», они говорили, что это похоже на New Wave, но New Wave, конечно, предполагает немного другую тембральную окраску. Я пел иначе, потому что до «Кармена» занимался роком, и «Лондон Гудбай» написал еще в конце 80-х. Просто я учился по программе спецшколы английского языка и очень неплохо историю Англии знал. Поэтому мне не составляло труда написать текст про Лондон. А вообще, я к тому моменту за границу успел побывать только в Чехословакии. Откуда такая охота к географии? Сан-Франциско, Caribbean Girl, Париж-Париж. Ну, это понятно. После перестройки открылись двери, информация стала просачиваться. Хотелось путешествовать. Я в 91-м году уже практически всю Восточную Германию объездил с концертами. Там очень много наших военных частей было. Вообще, 90-е были для меня самым отвратительным временем. Это было беспросветное косилово по 3-4 концерта в день, причем за маленький ценник, да еще с паровозом из администраторов, директоров и так далее. Приходилось работать очень много, чтобы заработать более-менее нормальное количество денег. Тогда Косилова была по Сибири, по Уралу. Организаторы часто устраивали концерты и в 12 дня. Буквально детские утренники, на которых были мамочки с детьми. Люди приходили неподготовленными. Все привыкли к советским эстрадным концертам, где не принято было показывать эмоции, танцевать. А еще начало и середина 90-х – это одни сидящие залы, филармонии, цирки. Мы в какой-то момент перестали выступать в таких залах, потому что у нас появились проблемы. Люди ломали сиденья. В итоге это Косилова меня не обогатило вообще. Я в конце 90-х денег практически не осталось, поэтому приходилось работать с Германией. Туда уехало тогда большое количество русских, 4 миллиона примерно. Мы жили там по 2-3 месяца, давали много концертов. Если говорить о звукозаписи, в России в начале 90-х музыканты были много чем ограничены. Сейчас выпускаются целые сборники звуков, лупов и так далее. Тогда же ничего подобного не было, и приходилось играть вживую. Нам повезло, что на студии «Галла» уже появились первые сэмплерные инструменты. Можно было использовать сэмплы. В этом, по сути, главное отличие. Сегодня, если ты не попадаешь в мейнстрим по звукам, ты вываливаешься из коммерции, из радиоэфиров. А тогда можно было самому нарулить звук. Сейчас есть зависимость от лупов, от готовых электронных фраз, им практически все пользуются. Многие топовые российские артисты используют западные болванки, выкупают в электронном виде уже готовый трек. Но в этом есть и плюс. Наши команды стали очень модно и хорошо звучать. Вообще, мне нравится любая музыка абсолютно. Сейчас у меня помимо Кармен есть группа Carbon Rock. Это стиль металкор. Там своеобразное построение по куплетам, по припевам и так далее. Еще я пишу музыку для одной оперной певицы из Питера. Будет электроника с оперным голосом. И джазовый проект у меня есть. Double Jazzy. Точнее, это лаунж. Я считаю все-таки, что классический джаз – музыка взрослых людей. С чистым джазом, к сожалению, до молодежи не достучишься. А лаунж – это интересная хрень, которая играет везде, в кафешках летних, на верандах и так далее. У меня лично уже огромное количество скачиваний на мобильные звонки, то есть это хорошая тема. Интервью Екатерины Дементьевой в 2011 году и Марины Перфиловой в 2019 году. Михаил Хлебородов, режиссер клипа. В 1980-е, когда вы учились на режиссера, в стране еще не было никаких клипмейкеров. Как получилось, что вы им стали? Я начинал учиться в Институте культуры в 1985 году на режиссера эстрады. Отучился год и ушел в армию. Пока был в армии, сюда стали доходить клипы, появилась вся эта видеокультура, стали передавать друг другу фильмы на кассетах. И вот после фильмов на трехчасовые кассеты дописывали либо мультфильмы «Том и Джерри», либо кит-программы. В 80% случаев это были программы MTV, которая только-только запустилась на Западе. Хотя первый клип я посмотрел еще, наверное, году в 82-м. Целую подборку хитов Queen. Там были и куски концертов, и Bohemian Rhapsody. Queen одними из первых монтировали концертные видео, специально подснимали что-то. Сейчас это смотрится наивно, но на тот момент было нечто из ряда вон выходящее и надолго оставалось в памяти. Уже в армии. Когда я слушал музыку, в голове крутились какие-то склейки, какие-то представления о том, как камера летает. То есть мозг уже начал тренировать выполнение задач по производству музыкального видео. Когда я вернулся из армии, то воспользовался льготой и перевелся из Института культуры в ГИТИС, тоже на режиссера эстрадных представлений. Там были преподаватели со, скажем так, более открытым сознанием. Но при этом давалось и практическое режиссерское обучение. Игорь Песоцкий, который в 1990-е снимал клипы «One More», первые ролики Наташи Королевой, тоже там учился. Он тогда был мужем телепродюсера Марты Могилевской, поэтому у него было много музыки, и к нему обращались. Еще студентами мы сами начали сочинять музыку. Группа у нас называлась «Время Че», даже какие-то вещи по радио крутили. От концертов у нас были какие-то деньги, и мы решили записать несколько песен. Тогда было очень много домашних студий, но самая модная была в гостинице «Орленок» на улице Косыгина. У них был нормальный многоканальный магнитофон, поэтому там записывались практически все звезды, которые тогда работали. Это сейчас приходишь на студию, снимаешь ее на месяц, неделю и записываешь альбом. А раньше звонишь, в какое время у вас свободно? У нас свободно с 3 часов дня до 7 часов вечера. И вот в это время тебе нужно записать песню, потому что дальше в очереди стоит кто-то еще. Студия работала 24 часа в сутки. За день успевали записаться несколько исполнителей, которые приходили уже готовы и просто там подсоединяли свои инструменты, быстро пели, быстро сводили, ну и готово. Так вот, когда мы пришли записываться на студию, в очереди за нами стоял Игорь Суруханов. Он с тех пор мой друг. И он говорит, «О, какая у вас прикольная музыка. А вы кто такие?» «Мы актеры и режиссеры режиссерско-актерского факультета ГИТИСа. А клип можете снять мне?» И вот тут произошла судьбоносная вещь. Я неожиданно для себя сказал «да». И через 3 дня мы уже снимали. К сожалению, не помню уже на какую песню, но из моего любимого альбома Игоря, того, где «Слово в слово» и «Аисты». Мы поехали в Коломенский парк и там снимали по принципу утренней почты, только интереснее. Игорь клип принял, хотя ему не понравилось, ему казалось, что у него там пьяное лицо. А что такое принцип утренней почты? Ну, была программа «Утренняя почта». Там музыканты на сцене выступали, но были и видовые съемки. В общем, у нас получилось довольно неплохо, в «Утренней почте» показали, и ко мне обратились мои друзья из группы «Рондо». Тогда они были очень модными, их хит «Эмансипация», мы буквально вместе по строчке писали. И вот с этой «Эмансипацией» мы уже сняли более серьезный ролик, с какой-то раскадровкой. Договорились с авгиковским оператором, чтобы он под себя забрал павильон бесплатно, как будто это его учебная работа. Ну и в нем снимали. Там же мы снимали и Ольгу Кормухину, а студию, «Бригаду С». Когда я стал много снимать, в институте начались конфликты, потому что приходилось пропускать. И в этот момент пришлось сделать выбор, потому что съемки стали приносить деньги. Небольшие совсем, но для меня, для студента, просто огромные. Их же я тратил на производство. Это примерно какого порядка суммы были? 100-250 рублей за клип. Такую зарплату люди получали в месяц. И сколько уходило на производство? От половины до 2/3. Где-то надо было арендовать камеру, где-то еще что-то. Переломным клипом стал «Красный рок» группы «Диалог». Получилось снять очень задорно, показали в «Утренней почте» и пошло-поехало. Ко мне просто лавинообразно начали обращаться исполнители. Тогда же Игорь Суруханов предложил снять ему еще один клип. Я встретился с Сергеем Козловым, сыном Алексея Козлова из «Арсенала». И в кафе-театр на Юго-Западе, в подвале, мы сняли на пленку «Барбер» на английском языке. На тот момент он произвел взрыв. Никто не верил, что это снято здесь. И хотя на экране был Игорь Саруханов, никто не верил, что это Игорь Саруханов. Известные люди спорили на реальные деньги, что этот клип не русский, а фирменный, с MTV. Ощущение победы, которое пришло с этим клипом, двигало меня потом очень долгие годы и двинуло все производство клипов в стране. Люди поняли, что можно слушать не Запад, а делать самим. Вот, собственно, если вкратце, начало клипмейкерства. И это всего лишь 1989 год. А что изменилось в 90-е? В 80-е клипы снимали частники, а в 90-е появились компании, которые начали заниматься рекламой и съемками. У меня была компания Red Video, Федор Бондарчук параллельно организовал компанию Art Pictures, которая до сих пор существует. На тот момент телевидение было в упадке, просто провал. Не было ток-шоу, не было ничего. Не было денег на декорации, простаивали павильоны. Клип «London Goodbye» мы снимали в том павильоне, где сейчас снимают «Пусть говорят». Это было очень быстро, буквально за 5 часов снят весь клип. Без подготовки? Ну, нарисовали задники с британским флагом. Растянули на полу ковер. Вот, собственно, вся подготовка. Костюмы брали в аренду в каких-то театрах. Тогда это можно было без проблем сделать. Ребята из «Кармен» пришли готовые, с поставленным танцем. Как-то быстро все сложилось. А танцоры специально прилетели из другого города, чтобы сняться. И среди них же танцует тогдашняя жена Александра Иванова из «Рондо». Остальные актеры все это мои друзья и сокурсники. Например, мой друг Саша Тюрин, который сейчас снимается в очень многих моих сериалах. Это была одна из первых его ролей. Он там сидит в женских очках. Мужских не нашлось, и ему кто-то из женщин дал очки. А английская бабушка на скамеечке – это мой педагог. Естественно, по английскому языку. Вначале так всегда происходило. Снимались только друзья за какие-то копеечки. Все делалось на коленке, но было столько энергии, столько энтузиазма. И все получалось очень неплохо. Кто в 1990-е были вашими ориентирами? В какой-то момент очень большим стимулом стал фестиваль клипов «Пепси-Кола». Это был 88 или 89-й. У меня были подборки с кассетами, я их даже оцифровал, но сейчас вскидку не могу вспомнить, что там было. Но вы ориентировались на какую-то западную картинку? Например, так как выглядят ваши клипы «Мумитролля», могли бы выглядеть и видео «Pulp» или «Blur». Брит-поп тогда был очень модным, и у Ильи Лагутенко получилось сделать очень похоже. Его музыка, конечно, немного русифицирована, но при этом очень-очень-очень британская. Но у меня в этих роликах никаких сильных референсов не было. Просто мы работали с хорошим художником Кириллом Мурзиным. Он придумал этих тараканов в клипе «Кот-кота», построил комнату в своем стиле. Это совершенно оригинальная история, ничего не украдено. И дельфины тоже. Мне они до сих пор нравятся, потому что музыка там невозможно крутая. Как с тех пор изменилась индустрия клипмейкерства? К середине 2000-х начался серьезный спад. А сейчас искусство полностью отсутствует в связи с отсутствием нормальной музыки. Ведь как раньше было, музыку делали те исполнители, которые не могли не писать. Была музыка, хотелось быть к ней причастным, мы горели. Вот, например, Богдану Титомиру клип «Москва. Клубная пора» мы сняли совершенно бесплатно. И даже наша компания одолжила денег каких-то, потому что так понравилось, так захотелось сделать. С первых клипов Лагутенко «Утекай, кот кота» мы вообще все деньги пустили в производство. Сейчас работать, конечно, проще, но совершенно неинтересно. Сейчас нет музыки. Музыка стала в большей степени продюсерской. Продюсеры стали собирать исполнителей в какие-то свои проекты. А сейчас они и этого не могут сделать нормально. Даже за границей интересных исполнителей появляются единицы. Я уверен, есть большое количество очень талантливых, хороших авторов, исполнителей, но попасть куда-то совершенно нереально, потому что все места захвачены продюсерами, проекты которых неинтересны или набили оскомину. Поэтому я ни за кем не слежу. Современную музыку популярную совсем не слушаю. Слушаю в большей степени джаз, старый рок, альтернативу. Но кого-то наверняка видели. Little Big, например. Ну, Little Big мне, конечно, очень-очень нравится. Очень хорошие клипы и Skibidi, и Go Bananas, и то, что они для Евровидения сделали. Но они давно вышли за рамки России. Даже не просто территориально, а по менталитету. Интервью провела Марина Перфилова в 2020 году.